Глава третья. Я уже было уверовал, что стихи за Нику писала Майя, как вдруг в своем архиве обнаружил старую с пожелтевшими страницами и затертой темно-синей обложкой общую тетрадь в клетку, на которой едва различимо проступала надпись «1978 год. Каждый день. Номер один». Оказалось, что это тетрадь Карповой, а точнее ее дневник, начатый 29 января 1978 года, то есть тогда, когда ей было 49 лет. Майе 27 лет, а Нике 4 года. Почему я указываю их возраст, станет ясно далее. В дневнике Карповой я обнаружил множество записей вовсе не дневникового характера. В частности, сведения о том, кто такие Фавор, Афродита, Лжедмитрий III, Ариадна, Святой Серафим, Каин, Кант, Иов и многие другие, а также что такое Содом и Гоморра, Лето, Звезда Полынь, Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, Самофракийская Победа, Мекка и так далее. Среди этих записей, вперемешку с ними, краткие сведения о писателях и поэтах. К примеру, Андрей Белый, псевдоним писателя-символиста Бориса Николаевича Бугаева. Маяковский и Олеша считали Вертинского выдающимся поэтом. Олеша был поляк маленького роста. Бальмонт, близкий друг Волошина. Кстати, о Волошине имеется много записей, начиная с того, что он стоял на позициях анархического идеализма, кто первая его жена и кто вторая, и кончая тем, когда был построен знаменитый дом Волошина, переданный им впоследствии Союзу писателей. Очевидно, его творчество было близко Карповой, а от нее и Нике. На другой странице дневника я наткнулся на странную в первом чтении запись. «Жаба сделала скачок в рассказах и стихах. Полна энергии, отказалась от пола. Это дарит ей больше энергии на творчество». Примечание. Здесь и далее автор для большей убедительности впервые приводит принадлежащие перу Карповой материалы в оригиналах, сохраняя их орфографию. Конец примечания. Она встретила Каверина, сказала, что написала рассказы. Он промолчал гордо. Примечание. Каверин, 1902-1989 годы, русский писатель. Конец примечания. Читаем ниже. 1 февраля 1978 года. Ахматова обладала системой жестов. Бесконечно остроумна. Дисциплина и труд характерны для нее. «Стихи должны быть бесстыдными», — говорила Ахматова. Читала «День поэзии» 1978 года. «Хорошо, Морец, Чухонцев». Примечание. Морец, 1937 года рождения, русский поэт. Чухонцев, 1939 года рождения, русский поэт. Конец примечания. Здесь все понятно. Ниже. Читай Данте, Шекспира, Пушкина. Слово «читай» подчеркнуто. Наконец, последняя запись на этой странице. «Уезжай, жаба». Она сделала скачок в литературе. «Думаю ехать на север для тем. Нужно писать», подчеркнуто. «Начну жить в 50 лет. Мой новый поезд в жизни. Н как труп для меня, и я для него. Грустно. Светка едет в Москву. Настроение у нее постоянно плохое. Ей нужно движение. Сама не работает над собой». Если в первой записи Карпова пишет о жабе в третьем лице, то во второй сама себя выдает. «Думаю, начну». И тем самым признается, что писала рассказы и стихи. Скачок? достижение более высокого уровня в творчестве. Отказаться от пола, желание высвободить энергию, затрачиваемую на любовные связи, в пользу творчества. Иными словами, сублимировать сексуальную энергию в творческую. Ну а общение с таким известным писателем, как Вениамин Каверин, говорит о том, что она, скорее всего, в Ялтинском доме творчества, где тот отдыхал. В Москву для этого вряд ли ездила из-за недостатка средств. Встретилась с ним, чтобы он оценил ее прозу. Ахматову Карпова упомянула, очевидно, потому что нашла в ее биографии что-то важное для себя. Уверен также, что ее в силу образа жизни привлекла фраза великого поэта о бесстыдстве стихов. Упоминание Юны Морец и Олега Чухонцева свидетельствует о хорошем поэтическом вкусе Карповой. Кстати, фамилии этих поэтов при мне она никогда не упоминала. Приказ самой себе читать Данте, Шекспира и Пушкина можно только приветствовать. Ну а дальше понятно, что Карпова полна желания бросить всех и все. Дочь, внучку, мужа, работу, чтобы ехать из солнечной Ялты на север в поисках новых тем для своих произведений. Сесть в так называемый «поезд жизни» она собиралась по достижению полувека, до которого оставалось 7 месяцев. Н. это Никаноркин, Светка, младшая сестра Карповой. В 1916 году, благодаря Андрею Ханову, я познакомился с Людмилой Николаевной Баркиной, близкой подругой Светланы Карповой по Майкопу. Примечание. Настоящее имя и фамилию этого человека, Ханова, по его просьбе я утаиваю. Он изучает все, что связано с жизнью и творчеством Ники. Мы с ним заочно сдружились и сотрудничали более 10 лет. Человек высочайшей эрудиции и аналитического ума, он, как никто, умеет добыть требуемый материал, проанализировать его и докопаться до истины. Некоторых важных глав этой книги просто не было бы без участия Андрея Ханова, которого считаю своим полноправным соавтором и низко кланяюсь ему душой. Конец примечания. Она-то и удивила меня, сообщив следующее. «Мадам Жаба — это вдова Луговского». И Людмила, и Майя, и Света мне об этом неоднократно говорили. Здесь сомнений быть не может. Исходя из цитаты дневника, именно о Луговской идет речь. Тем более Каверин. Людмила вряд ли могла с ним встретиться. И то, что рассказ идет от третьего лица, подтверждает это. А дальше Людмила писала, естественно, про себя. Эта информация, конечно же, заставила задуматься. В самом деле, абсолютно все, что содержится в первой записи Карповой, как нельзя лучше подходило Луговской. В то же время, если представить эту же запись, сделанную от первого лица, то она в точности подходила и самой Карповой. Думаю, что последняя, по аналогии с Луговской, но отбросив слово «мадам», окрестила себя жабой, тем более, что у них в судьбе и творчестве многое совпадало. Судите сами. Во второй записи Карповой читаем «Уезжай, жаба». Это же указание не Луговской, а самой себе. И дальше. Она сделала скачок в литературе. То есть Карпова и здесь, и в первой записи явно имеет в виду себя. Как бы то ни было, Людмила Владимировна действительно была человеком творческим. Чтобы не быть голословным, приведу ряд имеющихся в моем архиве материалов. Вначале одно, если можно так назвать, стихотворение, найденное в общей тетради с синей обложкой и надписью «Химия» на ней. Привожу его во второй редакции автора. «Танцуют зомби в баре, тиская зазноб. Танцуют в баре зомби, хвосты подобрав в карманы». Тоник пьют с зазнобами, раскачивая добротными тяжелыми крестами. Пьют тоник с зазнобами. Я тоже тусуюсь с зомби, заглядывая в глаза ему. Хочу быть его зазнобой. Так кто же я? Сам по себе этот текст ценности не представляет. он важен лишь как свидетельство того, что Карпова писала стихи. Судя по нему, заподозрить, что она была автором Никиных стихов или даже соавтором их, нельзя. Но вернемся из февраля 1978 года ровно на 13 лет назад. Именно тогда, в феврале 1965 года, Карпова написала такое стихотворение. Здесь и далее орфография автора. «И солнце все выжгло, и не было теней, и я задыхался в отсутствии красок, в котором, как тени потухших желаний, пропавших стремлений, отсутствие теней, и звук, как медленный мерный стук, как шелест, который как скрежет, как шорох, молчание пронзительный ворох шагов по трупам желаний, стремлений, звуков и теней, как шелест, как шорох, как скрежет, как ворох шагов, как выход». Примечание. Оригинал передан Дмитрием Васильченко и хранится в архиве автора. «Выход с заглавной буквы». Конец примечания. Это уже поэзия. Ритмичная и образная, не перекликающаяся со стихами Ники. Кто знает, сколько еще было стихов у Карповой, разбросанных по разным тетрадям, автором которых впоследствии могла стать ее внучка. Если принять на веру, что стихи писала не Ника, а Карпова, то эта версия имеет логическое продолжение, заключающееся в следующем. Все, или почти все, что оставила нам Ника, было, по утверждению близких, написано ею в тот период, когда она жила в Ялте вместе с мамой и бабушкой. В принципе, последняя могла писать стихи, а Ника их заучивать. Точнее, зазубривать, потому что Карпова неоднократно говорила мне, что заучивать в обычном смысле этого слова Ника не могла. Сходится все и дальше. Ника привезла из Италии 8 стихотворений, но там она тоже была с бабушкой. А вот из Америки, хотя бабушка и туда ее сопровождала, не привезла ничего. Вполне вероятно, что Америка так не вдохновляла, как Италия, ни бабушку, ни внучку. Теперь постараемся узнать, почему Карпова не осуществила свою заветную мечту – посвятить себя литературе. Ответ на этот вопрос дала сама Людмила Владимировна все в той же тетради за номером 1. 20 мая. «Боже мой! Я чувствую такую бабью беспомощность, что хочется выть. Я опора для моих девок. Не имею права. Как страшно остаться одной в 50 лет!» Она действительно не имела права начать новую жизнь, хотя и не предполагала, что она, но совсем иная, начнется, как только протрубят фанфары о рождении нового поэтического гения, ее внучки. Карпова как могла тянула семью, которую не решалась бросить, зная бытовую беспомощность больного мужа, его нетерпимость к Майе, ее неисправимую лень, а главное, возраст Никуши, и замечая первые дивные ее странности. Плюс ко всему, в том же 1978 году Карпову повысили в должности. Она стала заведующей бюро обслуживания гостиницы «Ялта» с более высоким жалованием. Наверное, уже тогда она поняла, что судьбу изменить не удастся. А чтобы не остался незамеченным ее поэтический труд, Карпова, когда Ника стала старше, 1980-1981 годы, нашла гениальный ход – выдать стихи, написанные ею, взрослым, умудренным жизнью человеком, за творение внучки, сыграв на немыслимом контрасте между ними и возрастом автора. Именно поэтому Нику считали гениальной, хотя многие значащиеся под ее именем стихи на самом деле заслуживают, если не восхищения, то внимания, что говорит о безусловном таланте Карповой. К слову, знавшая ее близко Татьяна Барская и Лилия Молчанова в беседах со мной не раз утверждали, что наиболее творческим человеком в Никиной семье была бабушка. Конечно, выводы о причастности Людмилы Владимировны к поэзии и, в частности, к творчеству внучки требовали подтверждения. пришлось забросить удочку любопытства в море моего архива, и улов не заставил себя ждать. Напомню первые строки стихотворения Евгения Евтушенко из его предисловия к «Черновику». «На перроне, в нестертых следах Пастернака, оставляя свой след, ты со мной на прощание чуть-чуть постояла, восьмилетний поэт». Очевидно, желая, чтобы Ника ответила Евгению Александровичу в стихах, и в надежде, что это ему будет приятно, Карпова начала писать вместо нее, в том же, что у Евтушенко, размере, но дальше нескольких строк дело не пошло. «На перроне в нестертых следах Пастернака я осталась одна, мне 14 лет. Поезд вышел со станции, и уехала мама, и семья не находит ночлег». С обратной стороны страницы с этим текстом той же рукой записано уже целое стихотворение. «Воевать, чтобы сдаться, убогое дело. Ты попробуй остаться, оставь свое тело. Опустевшие улицы и пустые дома, может быть, тебе вспомнится, что любить ты могла, что могла возродить то, что было потеряно. Это только начало. Будь в этом уверена». Ниже четыре строки, которыми Карпова хотела завершить стихотворение, но передумала и зачеркнула. «Но и это потом забудется. Не найдешь ты дорогу, путница». Приведенное стихотворение в моей редакции впервые было опубликовано в книге Ники «Чтобы не забыть». Так Людмила Карпова стала Никой Турбиной. Не хочу перегружать книгу цитированием, приведу лишь еще два коротких, нигде не опубликованных белых стихотворения Людмилы Владимировны. «Любовь пришла, а я не готова пить из чаши. Помню, раньше выпивала до дна, а теперь я хочу оставить капли тебе. Будешь пить, не пролей, мимо не пронеси». Примечание. В интернете это стихотворение ошибочно представлено как принадлежащее Нике. Конец примечания. Время медленно в кувшин стекало и застывало в нем горчичным медом. Думаю, что здесь комментарии не нужны. По мнению Татьяны Барской, Карпова ревностно относилась к популярности Никоноркина, а особенно Ники, но себя не выдавала. Может быть, если бы не было Ники, Карпова проявила себя как талантливый поэт и прозаик, но появилась на свет внучка, и бабушка, наступив на горло собственной песни, решила все отдать ей, оставшись в тени. Настоящий боец невидимого фронта. Представляю, как невыносимо было ей видеть, что внучка взошла на поэтический Олимп, а она осталась стоять у его подножия. В определенной мере компенсацией Карповой за труды были поездки с Никой в Италию и США, гонорары от публикации Никушиных стихов в периодике, издание ее книг в СССР и за рубежом, выпуска пластинки, выступлений и тому подобного. Но зависть завистью. Все же, думаю, к ней примешивалась и гордость за Нику, которой в прямом и переносном смысле Карпова дала жизнь. Гораздо больше ее угнетало другое, о чем свидетельствует еще одна запись в тетради номер один. 15 июля. «Чтобы ты сдохла, видеть не могу твою рожу», сказала мне Майя. «Думаю, так и будет, если она будет независима. Думала, меня никто никогда не любил. Любила я. А когда думаю, что лучше... Конечно, последнее. Мне 50. Прожила я дурную жизнь». С Майей тяжело было Никоноркину, но не легче Карповой. Она не зря упомянула о том, что если дочь станет независимой, то отвернется от нее. Но Майя была зависима от матери всю жизнь, до самого ухода. Для большей достоверности автор прибегнул к графологической экспертизе, которая подтвердила, что все приведенные в тексте и на иллюстрациях записи и стихи написаны рукой Людмилы Карповой. Для проведения экспертизы использовали дополнительные материалы из архива автора. Письма Карповой, ее дневниковые записки, дарственные надписи на книгах, надписи на папках, конвертах и тому подобное. Несмотря на заметное отличие ее почерка в целом, прямой в 1965 году, наклонный в 1978 и последующих годах, даже визуально внимательный взгляд обнаружит полное сходство в написании прописных букв А, Б, И, М, П, Ч, Ш, Я и других, а также строчных букв Б, В, Е, З, С, Т, Э, Я и так далее. Повторяю, что для проведения экспертизы было представлено значительно больше материала, чем на иллюстрациях, которых включить в книгу не представляется возможным, так же, как конкретно указать, какие буквы на каких страницах сравнивать между собой. Оставляю читателям это интересное занятие. И все же Карпова не расставалась с надеждой обрести признание как поэт. Посчитав, что после нашумевшей публикации «Поэтическая звезда Ники взошла», Людмила Владимировна отсылает 26 своих стихотворений в Москву Сергею Михалкову в надежде узнать его мнение о них. Прежде чем привести ответ Михалкова, ознакомлю читателей с некоторыми творениями Карповой. Примечание. Хранятся в архиве автора, публикуются впервые. Конец примечания. День завершен. Ушло светило за горизонты февраля. Ущербно, холодно, уныло. Забыв, что есть и то, что было, лежит оглохшая земля. Лежит и, кажется, не дышит. Я как надгробие стою. Дома, дымы, снега по крыше белилами на белом пишет ночь эпитафию свою. 1982 год. На исходе лета. Река. Над медленной водой склонилась верба, над нею месяц молодой навис ущербно, как бархат мглиста тишина на переправе. Судьбу винить ты не вольна, и я не вправе. Упали росы на лугу в тумане белом, стоишь на правом берегу, а я на левом. Косынку тянешь на плечо и кличешь лодку. Река, как прошлое, течет, все посередке. 1982 год. День. Первый, третий, 25-й, 100-й. Года, десятилетия, стопой. Пространство жизни, восковые соты. И в них судьба, напиток золотой. Стекает в ковшик времени по капле, играет солнцем, стынет янтарем, в ненастный день росой свинцовой каплет и стягивает к горлу окоем. Леплю себя из будничного воска, несу на свет и так и сяк вертя, где нужно штрих накладываю броско и радуюсь, как малое дитя. В начале формы выпуклы, округлы, все схвачено общо, и на лету, но стынет воск, а жизнь вгоняет в угол, и образ обретает остроту. Чту предков риск, их вклад весом и нежен, пусть мед горчит, но даже тертый лоск я уступаю первенство невеждам, и только пуще разминаю воск. 1983 год. Памяти Толстого. Примечание. Толстой, 1783-1873 годы, русский живописец, рисовальщик, медальер и скульптор. Конец примечания. Как элегантно и легка, летящая непостижимо, от угасания до нажима, живая линия цветка, как легок абрис мотылька, над взрезанную плугом пашней, как бой нелегок рукопашный, какие девы старики, какое волшебство руки, движение душ и форм вобравшей, светлы ласкающие глаз, лишенные тупого лоска и заживающего воска портреты в профиле анфас, классическая строгость масс, античное великолепие, перешагнув через столетия, по-русски поражают нас. 1982 год. Теперь, как обещано ранее, приведу совершенно нелепое, похожее на бездарную отписку, письмо Сергея Михалкова Людмиле Карповой. «Уважаемая Людмила Владимировна, прочитал я стихи. Есть в них живые и удачные строчки. Например, «Была бы жизнь, а смысл найдется» или «Воду трогаю ногой». Есть и другие. Но уж слишком много ложных красивостей. Шелест золотых лучей, день, как выгоревший холст, свернул закат багряный свиток, ночь, залитая чернилами и тому подобное. Надо избавляться от книжности такого рода. О тайнах рождения слов, о звездах, о зернах в соцветии цветка, о магии всех проявлений живого. Напрашивается грустный совет. Аркадий, не говори красиво. Живее других стихи тепло и тихо. Вялая ботва, зной, запах прели и картошки, мальчик на берегу ручья, текущего с маслозавода. Но и в этом стихотворении есть женская проза. Приятный легкий запах, приятная истома и тому подобное. Трагические мотивы в ваших стихах игровые, неподлинные. От лица стороннего наблюдателя. Не больно и не трагично. В курах, которые еще не снеслись в жару, бывает больше поэзии, чем в соловьях и всех соцветиях цветка. Вывод. Надо много работать над каждым стихотворением. Вы человек, безусловно, способный, но способность пока вторичная. Мало своего самобытного. Яблоко вроде красивое на вид, а на вкус вялое. Не обижайтесь, раз уж прислали на суд. 21 ноября 83 года. Представляю, как Карпова переживала, получив это послание, которое, скорее всего, написал какой-то литературный клерк, а Михалков лишь поставил под ним, как приговор, свою подпись. Чтобы как-то смягчить этот удар, познакомлю читателей с еще одним стихотворением Людмилы Владимировны. К вопросу об ориентации в пространстве. Палка о двух концах. Как нет находок без потерь, как прозы нет без чуда, в союзе со стенами дверь туда или отсюда. Нет направлений у дорог, они такого рода, что только выйди за порог, и выход станет входом. Блуждать в тумане можно день и месяцы и годы, бывает энергична и лень, и воля без свободы. Живу, где все наоборот, где все торчком и дыбом, в кругу сизифовых забот. Но все решает выбор. 1983 год. Обратите внимание на строки «Бывает энергичной лень». Это, как станет ясно далее, сказано о Майе, а «И воля без свободы» о себе самой. Да и последняя строфа стихотворения тоже автобиографична. Теперь, когда мы уже знаем, что Карпова писала стихи, могу объяснить, почему, несмотря на все «за», у меня возникло сомнение в поэтических способностях Майи. Суть в следующем. Я почти не сомневался, что те стихи, которые Майя возила в Москву, были написаны Карповой, поставившей первый эксперимент по подмене автора на дочери, а когда он не удался, повторила его и с блеском на внучке.